Следующим местом жительства оказались люберцы, что очень обрадовало Екатерину. Дом для них был совсем новый, хорошо и удобно устроенный, крыша не текла, сквозняки не дули. Чеглаковых как подменили. Танцы, смех, шутки, весь малый двор толпится в полном сборе каждый вечер, а они принимают участие и не брюзжат. Невиданное дело. Только вот Чеглакова все где-то пропадает, появляется редко, все с детьми в Москве сидит. Екатерина знала, в чем дело, и нервно передергивала плечиками, когда натыкалась взглядом на кого-нибудь из надсмотрщиков. Сказать, что она покорно приняла уготованную ей участь, нет. Не такой была великая княгиня, чтобы позволить торговать ею, как безмолвной рабыней на рынке в Стамбуле. Вся эта мышиная возня в постельных вопросах, как для себя она назвала великую миссию Чеглаковых и императрицы, ее насмешила. Правда, после вечера слез и обиженного всхлипывания. Но сейчас Екатерина знала, она не позволит манипулировать собою, да и отомстить своим надзирателям. Случай представится непременно. Заодно императрице, за постоянные выволочки и золотую клетку. Время пришло. Если все веселятся, то человек с грустным или задумчивым лицом сразу привлекает к себе внимание. Докучливые вопросы преследовали Николая Чеглакова с начала бала. Едва он присел на стул, к нему тут же подошел великий князь, который очень долго ему о чем-то говорил, судя по мимике и размахиванию рук, пытался убедить или успокоить. Во время разговора, который подслушать никому не удавалось, Петр и Чеглаков сразу умолкали. На лице последнего сменилась целая гамма выражений. От печали до задумчивости и обратно, в той же последовательности. Еще Чеглаков постоянно хмурился. Тайну удалось приоткрыть ловкому Салтыкову, как лицу весьма заинтересованному. Граф подсел к Марфе Шафировой, новой пассии Петра Федоровича. Сказав ей кучу комплиментов, прошептал на ушко анекдот, который удачно подобрал к месту, а фаворитка великого князя еще не слышала. Несколько раз сорвал поцелуй нежнейшей ручки и вызнал у нее подробности длинной беседы. Шафирова, не забывая строить графу глазки и игриво подхихикивать, озадачила кавалера. Оказывается, великий князь несколько раз был в сильном гневе. Он с чего-то вообразил себе, что Николай Чеглаков влюблен в Екатерину Алексеевну. «Представляете, граф, он так и сказал. Сергей Салтыков с моей женой подлейшим образом обманывают моего лучшего друга и наперсника. Они смеются над ним и за его спиной утворят, что хотят. Будьте осторожны, граф. Петр Федорович сейчас убеждает беднягу Чеглакова в правде. Очень уж хочется ему доказать, что он больший друг для него, нежели великая княгиня». Расцеловав уже с разрешения обе пухлые ручки Марфы Шафировой, Салтыков в крайней обеспокоенности примчался к Екатерине с докладом. Так как это был первый их разговор за вечер, да и вообще за несколько дней, великая княгиня не скрывала радости встречи. Начала с расспросов о здоровье, обиделась на его невнимание. Салтыков не мог удержаться и перебил, сообщив, что их связь известна Петру Федоровичу, и над ними нависла угроза скандала. «Немедленно нужно что-то делать», — сказал Салтыков, пересказав беседу с Шафировой. Екатерина усмехнулась, отправила Салтыкова пообщаться с Чеглаковым и стала наблюдать, как двое мужчин болтаются по зале, выходят из нее, потом входят. При этом один вздыхает, бросает грустные взгляды в ее сторону, а другой пытается ему что-то доказать. Пантомима получилась веселой, и Екатерина, зная суть вопроса, пару раз даже улыбнулась. Расстраивала лишь поведение супруга, который все затеял. «Ваше Высочество, просветите, что вас заставило вдруг настраивать против меня нашего Чеглакова? Вы не забыли случаем, чем это может нам грозить?» Поймала Екатерина великого князя между танцами, когда он остался один. «Вы о чем?» — прикинулся несведущим Петр, но покраснел. «Я о вашем долгом разговоре на ухо». «Мы говорили не о вас», — попробовал увильнуть великий князь. только смотрели все время на меня. Не придумывайте. И Петр, стремясь завершить неприятное объяснение, с легким поклоном отошел к фаворитке. Ах так? Хорошо, ваше высочество. Вы еще пожалеете, что пошли против меня.